Николай пишет на полях: «В сохранении этих начал, присущих каждому русскому сердцу, зиждется залог настоящего развития у нас народных масс». Губернатор Столыпин сообщает из Саратова, что, как обнаружено, слушатели Мариинского земледельческого училища перепечатывают нелегальные прокламации и брошюры и распространяют их среди крестьян. Высочайшая помета против этих строк безобразия. Какое взыскание наложено на училищное начальство? Тот же вологодский губернатор Ладыжинский в годовом отчете жалуется на вредное явление в поведении учащихся мужских средних учебных заведений, ставит вопрос о роли окружного учебного ведомства. Резолюция Николая: не сужать, а еще больше расширить права губернаторов по наблюдению за учебными заведениями всех ведомств. Тот же саратовский губернатор Столыпин в годовом отчете отмечает, что причина склонности учителей народных школ к предосудительной пропаганде – их недовольство условиями жизни, материальной необеспеченностью, разбросанностью по мелким населенным пунктам. Царь надписывает: тем желательнее заменить мужской учительский персонал женским. Степное генерал-губернаторство докладывает о возрастающей активности в крае ссыльных, гласно и негласно поднадзорных. Они организуются в просветительные кружки, участвуют в работе статистических органов и географического общества, провели своих представителей в городское управление. Царь начертал: это не должно быть терпимо. Екатеринославский губернатор в отчете запрашивает, обосновано ли предположение, что административные органы на местах будут лишены прав судебной власти. Резолюция Николая: об этом и речи быть не может. Князь Голицын, главноначальствующий гражданский губернатор на Кавказе, просит разрешить ему увеличить численность полиции и повысить оклады полицейским чинам. Высочайшая резолюция. Справедливо. Градоначальник города Николаева, контр-адмирал Энквист, в отчете обращает внимание на безотлагательную необходимость увеличения штата полиции города Николаева на 18 околоточных надзирателей. Царская помета, надо исполнить. Эстлянский губернатор Бельгард докладывает, его стараниями создана в губернии сеть антропометрических сыскных бюро с центром в Ревеле. Тем самым сильно подвинуто вперед дело политического сыска. Царь надписывает: очень важно и для других губерний. Тот же градоначальник города Николаева контр-адмирал Энквист отмечает в отчете, что этот город остро нуждается в сооружении особой тюрьмы для пересыльных и подследственных арестантов разных категорий. Надпись: когда же, наконец, приступят к устройству здесь тюрьмы? Тот же семиреченский губернатор, генерал-лейтенант Ионов, в отчете жалуется на нехватку тюрем. Специально построенные дома заключения имеются только в городах Верном и Джеркенте. Остальные все неприспособленные, тесные. В Лепсинске, например, под тюрьму сняты у частных лиц два обыкновенных дома, к тому же расположенные в разных концах города. Высочайшая резолюция. Положение невозможное. Немедленно приступить к сооружению тюрьмы. Губернатор Булатов в отчете пишет, что единственная в городе Якутске деревянная тюрьма требует переустройства. Просит разрешения и средств на постройку новой тюрьмы, по крайней мере на 150 арестантов. Надпись: ускорить. Кронштадтское военное командование доносит, что местная тюрьма содержится в образцовом порядке и что это заслуга прежде всего ее начальника. Надпись царя: почтенный труженик. Тот же саратовский губернатор, будущий премьер-министр Столыпин, в отчете делится опытом. Оказалась эффективная практика усмирения бунтующих крестьян с помощью небольших конных вооруженных отрядов, укомплектованных по вольному найму свободными казаками астраханского войска. Выяснилось преимущество этих отрядов перед пехотой. Они более подвижны и с самого начала очень удачно разгоняют толпу нагайками. Надпись Его Величества: вполне разделяю этот взгляд.